Случай 8. Вы только что начали действительно покидать астральный план Земли и продвигаетесь все дальше и дальше в духовный мир. Я хочу, чтобы вы рассказали мне, что вы чувствуете. Тишина, так спокойно. Встречает ли вас кто-нибудь? Да, это моя подруга Рэйчел. Она всегда встречает меня, когда я умираю. Является ли Рэйчел родственной душой, которую вы знали в прошлых жизнях? Или она из тех, кто всегда находится здесь? Она не всегда остается здесь. Нет, она часто бывает со мной в моем уме, когда я нуждаюсь в ней. Она мой собственный защитник. В голосе звучит гордость обладания. Примечание. Качество гидов-проводников, которые отличают их от родственных душ и от других существ, оказывающих поддержку, будут рассмотрены в главе 8. Почему вы говорите об этом существе как о ней? Не считается ли, что духи бесполы? Это так, если быть точным, потому что мы обладаем качествами обоих полов. Рэйчел хочет, чтобы я зрительно воспринимал ее в женском облике. Это также и вопрос ментального распознавания в ее случае. Обусловлены ли вы мужскими или женскими качествами во время вашего духовного существования? Нет. Как у душ, у нас бывают периоды, когда мы склоняемся к одному полу больше, чем к другому. В конечном итоге восстанавливается нормальное естественное предпочтение. Не могли бы вы описать, как вы действительно видите сейчас душу Рэйчел? Молодая женщина, такая, как и я запомнил ее, маленькая, с изящными чертами, решительное выражение лица, так много знания и любви. Вы знали Рэйчел на Земле? Когда-то давно, в одной моей жизни, мы находились в близких отношениях. Теперь она мой защитник, попечитель. И что вы чувствуете, когда смотрите на нее? Спокойствие, безмятежность, любовь. Смотрите ли вы с Рэйчел друг другу в глаза, как это делают люди? Что-то вроде этого, но как-то иначе. Вы видите ум позади того, что мы воспринимаем как глаза, потому что это то, к чему мы обращаемся на Земле. Конечно, мы также можем смотреть друг на друга, так же, как это делают люди на Земле. Что из того, что вы на Земле воспринимаете своими глазами, может быть воспринято и в духовном мире? Когда вы смотрите в глаза определенного человека на Земле, даже если вы только что познакомились с ним, видите свет, который вы узнали раньше, но это что-то говорит вам об этом человеке. Как человек, вы не знаете, что это и почему, но ваша душа помнит. Примечание. От многих своих пациентов я слышал об отражении света духовной личности в глазах близкого им человека, родственной души. Что касается меня, то я помню, как испытал подобное мгновенное узнавание только раз в своей жизни, когда я впервые увидел мою будущую жену. Поразительное и одновременно пугающее ощущение. То есть вы говорите, что иногда, когда два человека на Земле смотрят друг на друга, им может показаться, что они знали друг друга раньше? Да, это то, что называется дежавю, словно это уже было когда-то. Давайте вернемся к Рэйчел в духовном мире. Если ваш попечитель не спроецировала бы для вас свой образ в человеческой форме, то смогли бы вы все равно ее узнать? Но естественно, мы всегда можем идентифицировать друг друга с помощью ума, но визуально лучше. Я знаю, что это звучит безумно, но это социальная вещь. Это действует успокаивающе, когда вы видите знакомое лицо. В таком случае, видеть человеческие черты тех, кого вы знали в прошлых жизнях, это хорошо, особенно в период очередной адаптации после оставления Земли. Да, иначе вначале вы чувствуете себя немного потеряно, одиноко и, возможно, сбитым с толку. Когда же я вижу людей такими, какими они были, я быстрее привыкаю здесь ко всему, когда возвращаюсь сюда. А видеть Рэйчел – это для меня всегда большая поддержка. Является ли Рэйчел вам в человеческой форме сразу же после вашей смерти на Земле, для того, чтобы помочь вам снова адаптироваться в духовном мире? О да, это так. И она дает мне защиту. Я чувствую себя лучше, когда вижу также и других, кого я знал раньше. И вы говорили с этими людьми? Никто не говорит. Мы общаемся через ум. Телепатически? Да. Есть ли у душ возможность иметь частные беседы, которые не могут быть телепатически подслушаны другими? В случае близких отношений, то да. Как это делается? Через прикосновение. Это называется общением через прикосновение. Примечание. Когда два существа в духовном мире подходят так близко друг к другу, что практически соединяются, они, как говорят мои субъекты, могут посылать сокровенные мысли с помощью прикосновений, которыми они обмениваются, как электрическими звуковыми импульсами. В большинстве случаев субъекты, находясь в состоянии гипноза, не желают рассказывать мне об этих личных беседах. Разъясните, каким образом вы, как душа, можете спроецировать человеческие черты? Из моей массы энергии я просто думаю о чертах, которые я хочу иметь, но я не могу рассказать вам, откуда берется у меня способность проделывать это. Хорошо, тогда, может быть, вы мне расскажете, почему вы и другие души проецируются в определенные образы в разное время? Это зависит от того, где вы оказались, перемещаясь здесь, когда увидели другого, и от вашего состояния ума. Это то, что я хочу понять. Расскажите мне больше о том, как вы узнали друг друга. Понимаете, узнавание зависит от чувств личности, когда вы встречаете их здесь. Они покажут вам, что они хотят, чтобы вы увидели в них. И то, что вы на их взгляд хотите увидеть, это также зависит от обстоятельств вашей встречи с ними. Можете ли вы рассказать поконкретнее, как различные обстоятельства могут стать причиной того, что формы энергии материализуются тем или иным определенным образом по отношению к другим душам? Важно, находитесь ли вы на их территории или на своей. Они могут решить показать вам один набор характеристик в одном месте, в то время как в другом месте вы можете увидеть что-то еще. Примечание. Что такое духовная территория? Будет объяснено в ходе нашего дальнейшего путешествия по духовному миру. Имеете ли вы в виду, что душа может показать вам у входа в духовный мир одно лицо, а в другой ситуации другое? Да, конечно. А почему? Как я уже рассказывал вам, то, как мы представляем себе друг друга, зависит от того, что мы чувствуем в тот момент, какие у нас отношения с определенной личностью и где мы находимся. Правильно ли я понял, личностные особенности, которые души проецируют друг на друга, зависит от времени и места в духовном мире, а также от настроения и, возможно, психологического состояния ума в момент встречи. Именно. И это работает в обоих направлениях, это взаимосвязано. Тогда как при таких изменениях в образах мы можем узнать истинную природу сознания души? Образ, который вы проецируете, никогда не скрывает от остальных, кто вы есть на самом деле. В любом случае, это не сопровождается такими же эмоциями, как на Земле. Здесь это более абстрактно. Причина, по которой мы проецируем определенные черты или мысли, заключается в том, что мы подтверждаем идеи. Идеи? Вы имеете в виду ваши чувства в этот момент? Да, своего рода, потому что эти человеческие черты были частью наших физических жизней в различных местах. Когда мы открывали что-то и развивали идеи, все это является для нас здесь продолжением начатого. Ну, если в своих разных прошлых жизнях у нас были разные лица, которые из них мы имеем между жизнями, мы их перемешиваем. Вы принимаете те черты, по которым человек, которого вы видите, лучше всего узнает вас в зависимости от того, что вы хотите сообщить. Можно ли общаться без проецирования черт и особенностей? Конечно, мы делаем так, это нормально. Но ментально я быстрее общаюсь с людьми, имеющими черты. Предпочитаете ли вы проецировать какие-то определенные черты лица? Ну, мне нравится лицо с усами, с твердой челюстью. Вы имеете в виду Джеффа Теннера, ковбоя из Техаса, которым вы были в той вашей жизни, о котором вы уже говорили? Именно так. И в других жизнях у меня было такое же лицо, как у Джеффа. Но почему Джефф? Было ли это лишь потому, что вы были им в прошлой жизни? Нет, я хорошо себя чувствовал в качестве Джеффа. Это была счастливая, ничем не осложненная жизнь. Черт побери, я выглядел великолепно. Мое лицо напоминало лица красавцев на тех счетах с рекламой сигарет, которые мы привыкли видеть вдоль шоссе. Мне нравится демонстрировать мои шикарные изогнутые усы, которые я имел, когда был Джеффом. Но это была только одна жизнь. Люди, которых не было в той вашей жизни, могут не узнать вас. Ну, они достаточно быстро могут понять, что это я. Я могу изменяться и показать что-нибудь еще. Но сейчас я больше всего нравлюсь себе как Джефф. Итак, мы возвращаемся к тому, что, как вы говорили, все мы в действительности имеем лишь одну индивидуальную сущность, несмотря на множество различных образов и черт лица, которые мы можем проецировать как души. Да, вы каждого видите тем, кем он в действительности является. Единственное, некоторые хотят показать свою лучшую сторону, заботясь о впечатлении, которое они производят на вас. Они не совсем понимают, что важно то, к чему вы стремитесь, а не то, как вы выглядите. Мы от души смеемся над тем, что некоторые души пытаются выглядеть так, как, по их мнению, им следует выглядеть. Они даже принимают лица, которых у них никогда не было на земле. Мы говорим сейчас о довольно незрелых душах? Да, как правило. Они могут какое-то время упорствовать в этом. Мы не судим. В конце концов, они приходят в норму. Я полагал, что духовный мир – это место, где царит высшее, всезнающее разумное сознание. Но, судя по вашим словам, души могут проявлять тщеславие и пребывать в таком умонастроении, словно не на земле. Люди есть люди, независимо от того, как они выглядят в своих физических мирах. О, вы видели души, которые отправлялись не на землю, а на другие планеты? Иногда. Какие черты показывают вам души с других планет? Я как бы больше держусь людей, но мы можем принять по своему желанию любые черты для общения. Примечание. Получение информации о важных жизнях субъектов в других физических мирах и в других неземных формах, которые они могли бы вспомнить, всегда проблематично. В ограниченный круг тех, кто может вспомнить этот опыт, обычно входят более продвинутые души, как мы увидим позже. Является ли это способность душ проецировать друг друга свои специфические черты особым даром, которым снабдил нас Творец, и который имеет в своей основе духовную потребность? Мне это неизвестно, я не Бог. Идея о том, что души в духовном мире могут ошибаться и заблуждаться, некоторым представляется странным. Высказывания и утверждения субъекта 8 и всех других моих пациентов указывают на то, что в большинстве из нас далеки от совершенства в духовном мире. Важнейшей целью реинкарнации является самосовершенствование. Психологические особенности и варианты развития души как в духовном мире, так и за ее пределами. Это то, что оставляет основу моей работы. Мы увидели, насколько важно то, что души встречаются с другими существами, вступая в духовный мир. Помимо описания воссоединения душ с их гидами-проводниками и другими знакомыми им существами, я также упомянул о третьей форме возвращения в духовный мир после смерти. Этот вариант, когда душу вообще никто не встречает, мог бы привести в замешательство неопытную душу. Хотя это происходит с меньшинством моих пациентов, мне все-таки немного жаль этих субъектов, описывающих, как их влекут невидимые силы, совершенно одних, без каких-либо сопровождений, к их конечному месту назначения, где они, наконец, вступают в контакт с другими. Это как если бы вы прилетели в чужую страну, где вы когда-то раньше были, но нет ни камер хранения, ни какого-либо справочного бюро, ни какой-либо подсказки, позволяющей сориентироваться. Больше всего меня беспокоит в этом варианте возвращения то, что отсутствуют всякие признаки акклиматизации вновь прибывшей души. Те души, которые используют возможность перемещаться в духовном мире в одиночку, не разделяют мои опасения по поводу возможных переживаний души, оказавшейся одной после физической смерти. В действительности люди этой категории являются опытными путешественниками. Кажется, что они, как более старые и зрелые души, не нуждаются в системе первичной помощи и поддержки. Они хорошо знают, куда они отправляются после смерти. Я подозреваю, что для них также ускорен и сам процесс, потому что им удается быстрее добраться туда, откуда они родом, чем душам, которых встречают. В случае 9 пациент воплощался очень много раз, тысячи лет. Примерно уже 8 жизней, не считая текущую, его больше никто не встречает у духовных врат.